Глава 14. «Хорошо», — сказала Лой Ивер легко и беззаботно, словно речь шла самое большее о том, чтобы отправить в соседнюю деревушку. «Я сделаю все, что смогу, владыка», — улыбнулась, протянула руку, наскоро сжала ладошку Тель. «Я скоро, я быстренько», — Обжора вздохнул. «Давай, красавица». «А я уж тебя прикрою, как смогу. Не взыщи, кое-что не так было». Приложился, дал еще одну очередь. Тепловоз дернулся, заревел, словно и в самом деле от боли. Лой коротко кивнула и исчезла. Даже кошки не появилось. Единорог по-прежнему смотрел в глаза Виктору. «Вставай, дракон, больше некому. Я могу, но тогда уж не вернусь. Я готова, если что». «Обжора», — проговорил Виктор, — «что они задумали? И чего ты хочешь, чтобы мы дождались?» «Того и хочу», — пропыхтел толстяк, — «чтобы ты дождался, пока кошка твоя людей в изнанке не предупредит». «А то что?» Он представил себе языки пламени, несущиеся по улицам Луховиц, а может и каких-то окрестных сел. Пожар почти мгновенно поглощает старые домики, крытые серым волнистым шифером. Или темно-красным, бестая проржавевшим железом. Стало очень нехорошо, но с другой стороны, что он может сделать? Выманить тварь изначальных подальше? Он сказал об этом вслух. Обжора затряс головой, едва не потеряв пилотку. «Не знаю, хозяин, что я тебе, это как ее, Вика всезнающая, о которой Нотти все вспоминает. Вот Вику эту и спрашивай. А так-то дело просто. Огонь, пламя твое в изнанку потянет, чистую магию. И что тогда, чем обернется, не ведаю, может и ничем, только людишек пожжет, попалит. Ну так они и так там пожары каждый день устраивают, одним больше, другим меньше, а может и совсем наоборот. Хлынет драконья магия, с ума начнет сводить. Способности пробуждать у тех, кого коснется. Стоп! Вырвалось у Виктора, и господин дракон бросил взгляд на краснобиретников. Уж не моя ли это работа? Чего стоп? Давай, хозяин, никто за тебя этого не сделает, зашипел Обжора. Вскинул автомат, но курок лишь сухо щелкнул. Ах, зараза, где-то у меня тут запасной диск еще имелся. Давай вместе, беззвучно сказал единорог. «Давай вместе, милый. Без твоего пламени, Лой, нужно время». «Без твоего пламени? Черт, я так устал». Виктор вздохнул, поднялся. Встал и единорог. И на сей раз Обжора промолчал. Деловито сменил диск в автомате и принялся азартно палить по доползающему локомотиву. «Дарья, Георгий, Светозар, Алексей, поддержите еще раз». Все четверо дружно кивнули. «Мы маги». «Колдуны!» — и тут вернул вредный Светозар. «Хорошо, мы колдуны. Мы с вами. И простите нас!» Георгий виновато растерянно развел руками. «Натворили? Да!» «Потом об этом, потом. Просто направляйте силу». «У нас ведь хорошо получается, да, владыка?» — с надеждой спросила Дарья, словно маленькая девочка, надеющаяся на похвалу. «Замечательно получается», — честно признался господин дракон. «Впрочем, могло ли быть иначе, если я их создал?» «Идем», — единорог тряхнул гривой. Виктор зажмурился, выдохнул, ощутил мягкое касание, передаваемое красными беретами силы. Преобразился, однако не взлетел. Они шли бок о бок, дракон и единорог. Как положено от века в век, две силы. Одна разрушающая, другая возрождающая. Шли в лоб. Прямо на старый ржавый и закопченный тепловоз. Идти драконом, а не лететь, было странновато. Нет, порой приходилось и так, но в редких случаях. А уж о встречах с изначальными и говорить нечего. Глупо как-то, подумал он. Пафосно лезем с женой на рожон, под прикрытием непонятного существа с фальшивым ППШ, якобы тоже моей работы. И тут его взгляд наконец поймал взгляд выбитых фар старого локомотива. И дракон разом забыл обо всем. Ни один прирожденный, ни единая, пусть и злобная, непонятная сущность. Великое множество. заполнившая чуждую им форму и вышедшая сюда на охоту за одной единственной дичью, им самим, и позаимствовавшая для этого броню с изнанки, ржавый тепловоз вместо орлиноголового корабля, не шибко красивая замена. Единорог рядом тихонько подал голос. Получилось почти как у человека, и Виктор ясно понял, ударив вместе. Удар единорога он помнил, один единственный раз он видел это, в ту самую ночь подле замка над миром. Тонкий кинжальный удар, незримая шпага, пронизывавшая саму суть магии, разрывающая ее, обращающая в хаос, вернее, возвращавшая ее туда. Но здесь было что-то куда хитрее. Изнанка, ключ в ней. Думай, думай, дракон, думай. Всего ничего тебе осталось. Сперва у изначальных не получилось остановить их стель на тропе. И тогда появилась эта, псевдоизнанка. Можете впрямь извлеченная прирожденными из его памяти, а можете созданная им самим, представленная, измысленная, створенная. Изнанка не отпускала дракона даже здесь, в серединном мире. Время на раздумье вышло. Тепловоз, казалось, мерзко ухмылялся им в глаза, словно предлагая атаковать. Хвост дракона свистнул, ударил не хуже стенобитного тарана. Костяная шишка на конце, тяжелее, чем, наверное, булава у Ильи Муромца, грянула прямо между глаз, то есть между фар. Заскрежетало пролобленное железо. Передок локомотива рассекла длинная трещина. Единорог тряхнул гривой, нацелил серебристый рог, ударил копытом. Холодная льдистая сила ворвалась в пробитую драконом брешь. Тепловоз содрогнулся и присел, колеса ровно врастали в землю. В уши дракону хлынул многоголосый издевательский хохот. Хохот хлынул, а в него вплелись злые презрительные словеса. Виктор их не понимал, вернее улавливал только общий смысл, хотя каждое в отдельности было незнакомо. «Ты уже проиграл», — грохотали ему. «Дракон лишь тогда дракон, когда имя его сила с жестокостью, когда беспощадный огонь сожжет все, что не по его воле. Дракон правит, ни на что не оглядываясь, и платит в конце концов высшую цену. Круг замыкается, кровь идет за кровью и смерть за смертью. Горят высокие замки на гордых вершинах. Умирают драконы, единороги и их дети. И нет никому пощады, мы знаем, мы видели». Кто знает, чего пытались добиться изначальные этим посылом, но ярость дракона им вызвать удалось. Не поднимаясь в воздух, не выдыхая пламя, он вновь ударил хвостом и, разворачиваясь, хлестнул когтями по закопченному железному боку локомотива. Мерзко и высоко скрежетнуло, резануло слух. Из пяти ран по метру каждая хлынуло что-то клубящееся. Не поймешь, не то мгновенно испаряющаяся жижа, не то сразу пар. В бешено вопящих голосах теперь слышалась боль пополам с ненавистью. Проняло, не могло не пронять. И все-таки он понимал, по-настоящему сразить эту тварь он может только драконьим огнем. А для этого должна была вернуться Лой. Может быть, в магии Всеволод и уступал сестре, но не во всем, конечно. Но физически всегда был сильнее и выносливее. Он бежал по следу чужака уже 6-й час, и усталости пока не чувствовал. Поисковая магия на самом деле одна из самых простых, и порождать ее может любая из стихий. Сева призвал все 4. Воздушная не отозвалась, парень был закрыт так наглухо, будто заклинание скрытия сотворил сам отец или голова воздушных ритор. А вот неторопливая и могучая земная, яростная огненная, вездесущая водная ответили. Севе не требовали специальные устройства, к которым прибегали слабые маги. Все эти катящиеся колобки и клубки, несущиеся в воздухе стрелы, бегущие огоньки и плывущие в небе тучки. Он просто знал, куда движется Эрик. А двигался парень поразительно быстро, со скоростью поезда или, как сказал бы отец, спортивного автомобиля. Магия. Он все-таки что-то освоил, научился не только разрушать, но и творить. Или... Вторая мысль куда более тревожная. Кто-то помогал Эрику. А в серединном мире, если кто-то помогает слабому, это значит, что его используют в своих целях. Эрик примерно его ровесник, уроженец изнанки. В свои нечастые визиты в родной мир отца Всеволод насмотрелся на тамошних мальчишек. По большей части они ему не нравились. Кто поумнее и почестнее, так обычно слабаки, а кто посильнее – самовлюбленные злые простаки. Каждая попытка Севы вписаться в компанию ровесников завершалась тем, что кто-то начинал его провоцировать, в полной уверенности, что вежливый и спокойный мальчишка – беззащитная жертва. Сева тактично уклонялся от конфликта, что принимали за слабость, и в итоге ему приходилось бить наглеца. Так что на первый взгляд Эрик относился к разряду честных, но слабых, и был Севе даже симпатичен. Но вот его магия... Нотти, вероятно, этого просто не понимала, а вот Сева знал. Дар разрушать чужую магию – это способность убийцы. Он антипод дракона. Не вторая позитивная половинка, как единорог, а именно антипод. Предохранитель. Нужный только на тот случай, если дракон утрачивает чувство меры и обращает свою власть во зло. Эрик мог прийти с изнанки для того, чтобы убить дракона. Разумеется, Сева не собирался этого ему позволять. Даже не будь господин дракон его папой, самым обычным папой, когда он не на работе, Сева бы, не задумываясь, остановил непрошенного гостя. А уж учитывая семейную ситуацию, он помогал отцу в битвах, и да, ему приходилось убивать врагов. Он не соврал сестре. Рука у него не дрогнула бы. Но есть еще и Нотти, которая потеряла память, а в пришельца, похоже, влюбилась. И самое главное, есть голоса предков, сказавшие разное. Драконы требуют убить, единороги требуют защитить. Кто из них прав? Сева уже решил, как он поступит. Вначале он поговорит с парнем, конечно. Предложит ему убраться во свояси. Тот откажется, Сева не сомневался. Выслушает его точку зрения. А потом расскажет про разговор с предками и объявит свое решение. Сейчас это важнее даже, чем найти сестру. А Эрик продолжал удаляться. Стремительнее, чем в человеческих силах. Сева вздохнул на бегу. Превращаться в дракона и летать он не умеет. Тропа ветров, тайное умение клана воздуха ему не давалось. Умение сестры обращаться ветром тем более. Но было то, в чем он оказался неожиданно хорош. Магия земли. Не слишком-то любимая драконами замедлительность, поддавалась ему легко и в полной мере. И путь земной, заклинание перемещения высших магов земли, Сева уже использовал. Ну, как использовал? Один раз, под присмотром отца, но... Разве у него есть выбор? На бегу Всеволод стал по-особенному ставить ноги, будто вколачивая их в мягкую, покрытую прелыми листьями лесную почву. Каждое касание отдавалось все глубже и глубже, проходило сквозь весь маленький шар серединного мира, до той самой невидимой грани, где шар утрачивает объем, сплющивается, превращается в блин, лепешку, диск, лежащий на спине кита, иногда с прослойкой в виде трех слонов, иногда без, из области чистой магии и хаоса. Единственное, где может существовать такой мир, потянулось к Всеволоду потоком магической силы. По пути они рассеивались, отражались, просачивались в изнанку. И вполне разумного вида человек внезапно запальчиво восклицал. «Да кто вообще сказал, что земля шар?» Магия земли стягивалась к Севе. Если бы рядом сейчас оказался Анджей, глава клана земли, он кивнул бы одобрительно и даже с некой завистью. Но Анжей сейчас и сам несся подземными тропами к точке встречи. Под ногами Севы земля стала подрагивать. Животные и чудовища, обитавшие в лесах Крайнего Востока, принялись разбегаться в разные стороны. Птицы взлетали с веток. Черви выползали из земли. Лягушки выпрыгивали из холодных ручьев. Магия земли никогда не отличалась прицельностью. В очередное касание нога Севы провалилась в землю. Еще шаг, еще. Он погружался, будто тонул в воде. Песок и суглина, камни и перегной бурлили вокруг. Сева закрыл глаза, продолжая бежать, словно бы на месте. В кипящем водовороте земли. А шар, или диск, серединного мира вращался вокруг него. Потом его потащило вверх, и Сева понял, что догнал Эрика. Путь земной выбросил Всеволода в редком и светлом сосновом лесу на берегу озера. Сева отряхнулся, скорее машинально, на нем не осталось даже лишней пылинки. Достал из ножен шпагу и пошел к воде. что-то насвистывая, отсекая клинком головки редких невзрачных северных мальв. Эрик и впрямь оказался рядом. И не один. К удивлению Севы, юноша стоял у самого берега в окружении четырех хорошо знакомых ему магов. Ритора, Торна, Анжея, Лея, главы стихийных кланов, кроме отошедшего от дел Ритора. Это что же, надменные маги решили преподнести владыке подарок и сами прикончить убийцу? Сева остановился за деревьями, напряженно всматриваясь в происходящее. В старой худой руке Ритора гудело энергией, невидимое обычным взглядом копье воздуха. Ладони Лея светились. Вокруг пальцев Торна обвивался водяной бич. Но под Анжием собирались силы земли. Сева прикинул, быстро, не раздумывая, этому мать учила их в детстве. День, месяц, время года – забавно. Сейчас все четыре стихийных клана примерно на одном уровне силы. Случайно такого получиться не могло. Значит, они пришли не убивать Эрика. Они пришли инициировать его способности убийцы, пока еще не ясные и плохо управляемые. Сева нахмурился, покрепче сжал рукоять шпаги. Четырех стихийных ему не одолеть. Тут и отец бы задумался. Надо ждать. Либо Эрик провалит инициацию, а все проблемы и сомнения Севы отпадут сами собой. Либо четыре мага, как неудивительно это звучит, получат жестокую трепку. Парню тоже достанется, и тогда настанет время выхода Всеволода. В любом случае, картина обещала быть интересной. Лой Ивер не представляла себе, что переход в изнанку может оказаться настолько легким и даже будничным. Конечно, они ходили с Тель, плели иллюзию для матери господина дракона. Порой она и сама выбиралась после прихода Виктора в серединный мир. Это стало легче. А магазины в изнанке такие, что ни одна кошка не устоит. Но то было совсем иное. Обычный единорог открывала путь, принимал на себя сопротивление изнанки. А тут шаг другой, и мир вокруг внезапно изменился. Она словно оказалась по грудь в воде. Стало трудно идти и вообще двигаться. Что-то мягко толкнуло, вцепилось в плечи, потянуло назад. Изнанка сопротивлялась вторжению изначально магического существа. «Врешь, не возьмешь». Лой лихорадочно огляделась. Ну и наряд она себе соорудила. Футболочка с короткими рукавами, мягкие облегающие штанишки до колен, облегающие настолько, что ой-ой-ой, все равно, что голые. Нет, голова клана кошки, если надо, вышла бы обнаженной на людную площадь. И еще подумала бы это забавно и волнующе. А вот сейчас отчета смутилась. Впрочем, на смущение времени уже не оставалось. Даже здесь, стоя на заросшей травой улочке, с не самыми новыми деревянными домишками, она ощущала дыхание дракона. Волновались звери и птицы. Тоскливо завывали псы, как по покойнику. Рыжая кошка очумело выскочила из-под забора. Метнулась было мимо. Лойда так и замерла, плюхнувшись на хвост и передние лапы, уставившись на Ивер, словно та была воплощением богини Баст, о которой рассказывали приходившие в клан с изнанки. Лой озиралась. Да, откуда-то отсюда, прямо из неба над головой вырвется драконье пламя. Этот огонь так просто не затушить, не всякая вода зальет. Что же делать? Двигалась она по-прежнему с трудом. Изнанка давила и давила, постоянно, ни на миг не ослабляя напор. Да что ж, пусть давит, а если так? Кошки — это не клан огненных. Нет в родном серединном мире, они сумеют разжечь костер из мокрых дров, но не более того. Зато в иллюзиях они мало чем уступают водным, признанным мастерам подобных представлений. Но, проклятие, как же трудно здесь все дается. Словно собственную руку режешь, словно питаешь чары своей же кровью. Однако же получилось. Хотя Лой после этого шатала. За сараями и садами, на задах домов и домиков, у края подступающих огород зашевелилось, ворохнулось нечто жуткое, бесформенное, незримое. Блазнилось и мнилось, казалось и представлялось, и каждому свое. У Лой не доставало сил сотворить какое-нибудь чудовище, что с гарантией выгнало бы людей на улицу и прочь отсюда. Но и намека вполне хватило. Только что копавшаяся на грядках бабка вдруг пулей дунула сперва в дом, а затем на улицу, прижимая к груди икону. Из соседнего дома выскочила молодая мамочка, толкая изо всех сил коляску с вопящим младенцем. Возившийся у ворот с древней машиной дядечка в майке и трениках опрокинул табурет и тоже рванул прочь, не забыв, однако, прихватить короткий железный дрын, который господин дракон назвал бы монтировкой. «Милиция!» – завопила другая старушка с крыльца. Принялась лихорадочно тыкать в то, что здешние обитатели называли мобильником. «Ну давайте же скорее!» – лихорадочно шептал Алой. «Выметайтесь отсюда! Бегите! Не притягивайте беду! Иначе останавливать драконье пламя придется ей самой. От одной этой мысли стало плохо. Неужто ты сможешь обнять меня одним лишь огнем? И даже не узнаешь, что обнял, а я растворилась в нем, в тебе, в твоей силе. Нет, я не буду про это думать». Из-за угла вывернула бело-синяя полицейская машина. Взвизнули тормоза. Двое в форме выскочили наружу. Один потолще и краснолицый замахал руками напарнику. Однако другой, худощавый, с резким и недобрым лицом, только фыркнул. «Да погоди, не видишь, что творится?» Лой опрометью кинулась к нему. «Ну, таланты истинной кошки, выручайте!» «Спасите, помогите!» – завопила она. И одним прыжком оказалась у худощавого на руках. Тот, надо сказать, не растерялся. Что за беда, что стряслось? У Лой от напряжения носом пошла кровь. Иллюзия не может выйти с изъяном. Она обняла жесткую шею, прижалась дрожа. Тихо зашептала прямо в ухо. Пузатый полицейский так и застыл, хлопая глазами. Мужское желание само по себе великий источник силы. Лой пользовалась сейчас им совершенно безостенчиво. А вот до второго стража порядка тоже дошло, похоже. Подобрался, встряхнулся, схватил рацию. «Подготовка теракта, да. Угол Светлый и Яблоневый, частный сектор». «Так точно, понял, срочная эвакуация». «Володька, да отпусти ты девушку, дошел время лапать. Бегом, народ выводить надо». Лой позволила пронести себя на руках до самого перекрестка. Ей это было необходимо. Слишком много сил отняла иллюзия. Виктор разворачивался. Дракон на земле, увы, совсем не то, что дракон в воздухе. Когти, клыки и хвост, увы, совсем не то, что драконье пламя. Он терял силу. И проклятый тепловоз, хоть и выглядел так, словно его рвала целая стая металлоядных ящеров, не сдавался. «Они высасывают нас, выпитывают». Впервые за четверть века в беззвучном крике Тель плеснула паника. Белуснежные бока единорога пятнала копоть, ржа и чуть ли не кровь. А с боков Виктора, он обнаружил это с горечью, но без удивления, одна за другой отпадали сверкающие чешуйки. Его непревзойденная броня и защита. Ты не веришь в тепловозы, одержимые, ну, к примеру, бесами или демонами? Ты веришь в орлиноголовые корабли, в рыцарей с гордыми девизами на черно-золотых знаменах? Ты веришь во врага, следующего привычному тебе путем? Он взмахнул когтистой лапой еще раз, и она, пробив бок локомотива, намертво застряла в железных его внутренностях. От чужого хохота раскалывалась голова. «Ты слаб, ты не дракон, над тобой все смеются, тебя все презирают, начиная с твоей собственной дочери. Нам ведомо, кого она ведет с изнанки. Она пытается спасти свой мирок такой ценой. Даже она поняла, что такой, как ты, не защитник серединному миру, этому недоразумению, возникшему случайно, как внезапная флуктуация, как не предусмотренный ничем выброс. Даже твоя дочь отреклась от тебя. Та, предавшая нас, что сейчас рядом с тобой, предаст и тебя без колебаний, если это будет в ее интересах. И она честолюбива, да нельзя честолюбива. Она согласна лишь на королевское достоинство и ради этого убьет, если понадобится, и тебя, и родного брата. Предаст и твой сын. Ты считал его наследником, будущим драконом? Нет в нем на это силы. И нет желания становиться твоей тенью, идти твоим путем, продолжать твою династию. Уходи отсюда, человек. Ты открыл нам дорогу, но мы не желаем пустой вражды с тобой. Уходи, возвращайся домой. Проживи отмеренную тебе жизнь. Мы избавим тебя от боли воспоминаний. Уходи. Здесь ты лишь умножаешь горе и скорбь. Серединного мира не должно существовать. Он разрушает равновесие. У весов не может быть три чаши. Белый единорог упал на колени, вскричал, но не жалобно, нет, с яростью и гневом. Дракон рванулся, освобождаясь. Вранье, это все вранье, с первого до последнего слова. Вам просто надо лишить меня силы. Мы не врем, сказали ему. Твоя дочь и в самом деле привела убийцу драконов. И сейчас он уже проходит посвящение. Стихийные кланы поднялись против тебя, крылатый владыка. Они уже все там, отбросив ссоры и раздоры. Они не признали твою власть, потому что ты слаб. Кланы могут склониться только перед жестокостью и мощью. Мы знаем, ибо они – плоть от нашей плоти, хоть и покинувшие наши пределы. Да, потом они восстанут, сотрут клан драконов с лица вашей земли. Но такое случалось уже не раз. Один дракон все равно уцелеет. К нему в свое время явится та, что сделается единорогом. Слишком жадная до власти и почестей, и колесо закрутится вновь. Мы хотим положить конец этой бессмыслице. На весах могут остаться только две силы – закон и хаос, наука и магия. Дракон больше не слушал. Он рванулся, как тогда в старь у замка над миром. Где-то рядом мелькнула теплая рыжеватая искорка. И он не разумом, но драконьим чутьем понял – Лой вернулась. Получилось у нее или нет, ждать уже нельзя. Но и сам локомотив разваливался. Раскрывался, каждая часть его, каждый цилиндр, редуктор, шестерня, ротор или статор оживали, расползались в стороны, увеличиваясь. Пространство над ними сверкало множеством слепящих, режущих граней. Там ломались все законы и правила, там наступал хаос и множество его измерений. «Вы, несчастные, слепые, неполноценные уродцы!» – загремело в его сознании. Вы – наша ошибка, наш промах, наш вечный укор самим себе. Без вас все было бы идеально, идеальный хаос и идеальный порядок. Мир бездушный, без фантазий и случайностей, олицетворение неизменности, что только и может уравновесить хаос. Будьте вы прокляты, – взревел дракон. Он вырвался, расправил крылья. Единорог, мигом все поняв, дернулась в сторону. Но не освободилась, грянулась озим, утрачивая форму, вновь оборачиваясь человеком. Виктор задохнулся, почти захлебнулся ужасом. Но рядом с Тель возникла Лой, обхватила, вздернула, бросилась прочь, неся подругу-соперницу на руках. Дракон перевернулся через крыло. Никогда еще он не ощущал такой ярости, даже в самой первой своей битве. Так вот чего вы добивались изначально. Вот что было вам по-настоящему нужно. Вам нужна была идеальная изнанка, мир мертвого порядка, мир мертвенного порядка, скованный правилами и запретами, зажатый в жесткой простейшей схеме. Мир не только без магии и волшебства, но и вообще без единой флуктуации. Чтобы ни квантовой неопределенности, ни случайной мутации, ни рекомбинации генов, ни гениальности озарения, ни удачной ошибки, ни вдохновения, ни страсти, ни порыва. Чтобы была такая земля, на которой одинаковые люди читают одинаковые книги, слушают одинаковых вождей и маршируют по одинаковым дорогам. Ясно, понятно. А напал в морду не хотите? Поток драконьего пламени хлестнул по останкам тепловоза, по жуткому мерцанию над ним. Мерцанию, где могли крыться иные миры или даже целые вселенные. Виктор перестал быть, осталась одна лишь ярость, один лишь великий гнев дракона, чей долг – жить ради таких моментов. Земля и воздух, железо и камень – все вспыхнуло, все распалось пеплом, а потом распался и пепел. На окраине зоны строительства словно сдетонировал ядерный заряд. К небесам устремился грибовидный столб дыма, и в буйстве огненной стихии, чувствовал Виктор, исчезали с бессмысленными воплями те, кто пытался убедить его в ничтожности и слабости дракона. А потом крылья его словно сами собой сложились, и он не понимал, как грянулся озим, уходя в спасительную тьму. Происходящее казалось Эрику кошмарным сном, даже более, чем когда он прыгнул с обрыва и упал в бушующее море. Может быть, потому, что он доверился этому старику Риттеру, на миг поверил, что он, Эрик, если не внук ему, то по меньшей мере станет учеником, последователем, найдет свое место в этом мире, примирится и научится владеть своей силой, но нет. Победи нас или умри. Да как он может победить 4 настоящих опытных магов? Это не сказка, а он не Гарри Поттер с волшебной палочкой. Ух, ну если честно, просто пацан, школьник еще. Я не хочу с вами сражаться, воскликнул Эрик. Ну пожалуйста, зачем все это? Казалось, что в глазах Риттера на миг появилось сочувствие. Но то ли померещилось, то ли оно сразу же скрылось. «Иного пути нет, мальчик», — сказал он, к сожалению. «Но мы готовы, ты можешь нападать первым». Стоял Риттер прямо, с явным усилием держа спину горделиво выпрямленной. Казалось, что никакого оружия у него нет. Но одна ладонь почему-то была полусжата, словно он сжимал воздух. «Воздух?» Теперь Эрик глянул повнимательнее и увидел, что руки чернокожего парня слабо светятся. Вокруг ладони мага по имени Торн вьется едва различимая голубая струйка, будто ожившая вода. Ну а ноги хмурого, застывшей на лице кислой миной Анжи, подрагивают, и не из-за слабости, а будто земля под ними бьется, пульсирует могучим, сдерживаемым из последних сил ритмом. «Я не стану с вами сражаться!» — крикнул Эрик. Риттер покачал головой. «Как говорит наш любимый повелитель, не можешь — научим, не хочешь — заставим». В следующий миг он качнул рукой, которая сжимала что-то невидимое. Эрик ощутил сильный тяжелый удар в левое колено, будто ударили молотом из прессованной ваты или сжатого воздуха. Полуприсев, невольно схватившись за коленку, Эрик смотрел на Риттера. «Что, прямо так? Серьезно?» «Добрый ты!» – проскрипел Торн. «Тупым концом воздушного копья бьешь!» Теперь рукой дернул он, и по правой ноге Эрика хлестнула, будто тонкая стальная проволока. Джинсы на бедре лопнули, проступила кровь. Не сильный, почти без боли. «Я не стану!» – выдавил Эрик, выпрямляясь. «Ну перестаньте, я не убийца, я не волшебник. В гробу я видал ваш мир. Отправьте меня домой». «Коллеги, это какое-то избиение младенцев», — вздохнул Лэй. «Не то чтобы я против, но очевидно же, что Риттер принял желаемое за действительное». Он небрежно шевельнул пальцами. Блик света сорвался с его ладони, ударил в руку Эрика, схватив и кисть, и предплечье, и плечо. Ощущение было, словно руку на миг окунули в кипяток. Эрик закричал. Это почему-то было ужаснее всего. Хотя кожа не сгорела, лишь стала красной, как после солнечного ожога. И рука в футболке не вспыхнул, но чувствовалось. Огненный маг просто ударил в малейшую толику своей силы. А захочет — зажарит заживо, испепелит, обратит в живое страдающее пламя. «А может, и впрямь вернем?» – спросил Анжей. Топнул ногой, что-то пробормотал. Галька под ногами Эрика будто взорвалась, фонтаном ударила вверх и прошлась по правой руке серией болезненных ударов. Когда камни упали, Эрик поднял руку, превратившуюся в сплошной комок боли. Локтевой сустав уцелел, рука двигалась, но вся сделалась сплошным кровоподтеком, а 2 пальца торчали под неестественными углами. Не то вывернутые, не то сломанные. «Отпустите!» – прошептал Эрик. На глазах у него навернулись слезы, но он даже не пытался их скрыть. Где-то внутри него билось упорное нежелание сражаться. И не потому, что он боялся проиграть, чего уж тут бояться, так и так конец. Нет, ощущение было такое, словно если он начнет драться, случится что-то похуже смерти. «Ну, я не знаю», – сказал Анжи, пожал плечами. «Дальше уже всерьез калечить начнем. Подход нужен?» «Чего боится мальчишка его возраста?» – деловито спросил Торн и посмотрел на огненного мага. «Ясное дело, чего?» – усмехнулся тот. «Того, что их либо поимеют, либо лишат возможности кого-то поиметь. Это широко отражено в мифах и преданиях. Впрочем, неважно. Если хотите, я готов, пусть и без восторга». Он посмотрел на Эрика и подмигнул ему. «Позволь-ка мне», – резко сказал Риттер. Протянул руку, и что-то острое, невидимое проползло по ноге Эрика, остановилось у паха. «Если ты не станешь сражаться, парень, мне придется лишить тебя мужских достоинств, ибо сражение – это привилегия и гордость мужчин». И Эрик не выдержал. Может быть, молодой огненный маг был прав, и такого он боялся больше, чем сломанных рук или сожжения заживо, потому что это было не просто пытка, а еще и унижение. Он опустил обожженную руку и поймал сгустившийся в лезвии воздух, замершего его тела, будто схватил вибрирующее яростное лезвие. По пальцам потекла кровь. Но Эрик не отпустил воздушное копье. Глядя в глаза Риттера, медленно отвел лезвие от себя, а потом рванул через боль, перехватывая невидимое копье другой рукой, и выдернул из рук старика. «Ого!» – сказал Риттер. Он явно был доволен, и это задело Эрика еще больше, чем угроза его оскопить. Он крутанул копье, сам удивляясь тому, как легко и естественно это получилось. Копье вдруг стало видимым. Жгут бушующего воздуха, полупрозрачный и крутящийся, словно укращенный смерч. С одной стороны лезвие, с другой что-то вроде навершия. Эрик ударил Риттера острием. Старик отбил удар. В его руке на миг появился такой же матово-воздушный щит. Но он перестал улыбаться. «Вот пошла потеха!» — скрипуче и радостно воскликнул Торн, размашисто ударил рукой. Эрик взмахом копья отразил что-то смутное, скорее угадав, чем увидев. И оно тоже появилось, стало гибким, змеящейся плетью из бурлящей воды. Пару секунд они боролись. Копье будто захватывало воду, разрывало ее. Вода пыталась окутаться и разрезать копье. «Ненавижу магию!» – закричал Эрик. Водяной бич обмяк и пролился на камни. Торн отступил, удивленно глянул на Риттера. А тот стоял и смотрел на Эрика, будто наслаждаясь происходящим. «Дрянь, мерзость, подлость, жестокость, тупость!» – кричал Эрик. Копье негодующе вибрировало в руках, но проклятия словно укрепляли его. Более того, Эрик увидел, что в прозрачном воздушном копье застыли капли воды, будто драгоценности, инкрустирующие оружие. Эрик метнул копье, то понеслось к Торну. Водный маг нахмурился, между ним и копьем встала стена воды, за ней стена льда. Копье пронзило обе преграды и пробило грудь мага. Вернулось обратно, будто оттянутое невидимой нитью, и снова упало в пылающую болью руку Эрика. Конец копья был кроваво-красным. «Хватит!» — крикнул маг огня. «Вы заигрались, старичье!» Он вдруг взмыл воздух. Под его босыми ногами играли струи огня. Лицо исказилось яростью. Лэй протянул к Эрику обе ладони, усмехнулся, и с ладони ударили две струи огня. Эрик не раздумывал. Все уже изменилось, непоправимо и неожиданно. Мир тронулся с места, и Эрик несся вместе с ним, реагируя не разумом, а инстинктами, которые, оказывается, жили в нем. Он вытянул вперед руки с зажатыми в них копьем и закрыл глаза. Потоки пламени ударили в него, сжигая пальцы, но копье будто раздулось, обволокло кисти рук, превратилось в узкий длинный щит, рассекающий огонь и отклоняющий в стороны. Где-то далеко-далеко за бушующим пламенем кричал Лей. «Что ты натворил, старый дурак? Он не должен нас убивать, он должен лишь победить». «Он убийца», — донеслось в ответ. «Убийца не побеждает, он уничтожает». Пламя схлынуло. Щит истончился, вытянулся, возвращая форму копья. Эрик открыл глаза. Копье в его руках вновь преобразилось. Теперь это был плотный матово-белый вихрь, узкий и гибкий, внутри которого кружились капли воды, кристаллы льда и лепестки пламени. Маги смотрели на него. Риттер и Анжи, стоя на земле, Лэй паря над ними. Торн лежал, зажимая рану в груди. «Я сдаюсь!» – прохрипел Торн. «Я недооценил!» «Да это же все Риттер!» – крикнул Лэй. «Это его интрига! Анжей, помогай!» «Ненавижу вас!» – сказал Эрик. И понял, как честно прозвучали эти слова. «Мразота, перхоть!» Он добавил еще парочку слов, за которые в изнанке получил бы от бати по губам. Лэй понял его первым. Прямо в воздухе присел на корточки и окутался пламенем, и огненным штормом унесся в небо. Эрик метнул копье вслед. То пронзило исчезающее в небе болид и вернулось. Попало оно в мага или нет, Эрик проверять не стал. Подошел к лежащему Торну. «Я сдался», — быстро ответил тот. Грудь мага была окровавлена, но кровь будто сама собой собиралась большой каплей и закупоривала рану. «Поздно», — сказал Эрик. «Ненавижу волшебство и волшебников». Он ударил копьем, вновь пронзая грудь Торна. Глаза волшебника стали пустыми, мертвыми. Эрик повернулся к Риттеру. Маг воздуха смотрел на Торна, вроде бы и с жалостью, но была в его взгляде и старая тяжелая ненависть, непрощенная обида. «Я убью и тебя», — сказал Эрик. «Так и было задумано», — ответил старик. «Давай». В его взгляде не было страха, и Эрик на мгновение заколебался. Он что же, выполняет чей-то хитрый план? Но в следующую секунду он метнул копье, и пронзенный собственным оружием Риттер упал. Эрик опустил руки, всхлипнул. Болело все. Ноги, колени, тело. Копье опять вернулось, ткнулось в ладонь. Но теперь у Эрика едва хватало сил его держать. «Впечатляет!» — раздалось из-за спины. «Но ты не умеешь считать до четырех!» Парень обернулся. Анджей смотрел на него сосредоточенно и изучающе. «Мне нужна и твоя сила», — сказал Эрик. «Вон же странно», — ответил Анджей. «Убийца брал лишь отрицание четырех стихий, а ты берешь отрицание и саму силу. Ты странный убийца или же что-то иное?» Эрик помотал головой. Он ничего не понимал. Все было слишком быстро и слишком сложно. «Моя сила», — продолжал Анжи. «Ну что ж, бери». Земля вывернулась из-под ног Эрика. Клыками взлетели вверх две треугольные гранитные плиты и одним могучим хлопком ударили по Эрику. Копье, попавшее под удар, не удержало магию земли, рассыпалось на миллионы крошечных осколков. Те вонзились в тело Эрика. И наступила тишина. Но ненадолго. «Тяжело пожатие каменной моей десницы», — донеслось откуда-то издалека. «Крепкий парнишка, это называется рукопожатие земли. Жаль, что ты этого не узнаешь. Сразу и приговор, и памятник. Главное, чтобы наружу ничего не просачивалось. А то не слишком эстетично. Я жив?» Пронеслось в голове Эрика. «Но как? Меня должно было расплющить». Он попытался шелохнуться. Невозможно, но тело он ощутил. Неужели в скальных плитах была впадина, как раз по размеру его тела? Такой особый магический садизм, чтобы плененный мучился и умирал будто в саркофаге. Но нет, Анжи явно был уверен, что его раздавило. Тогда в чем же дело? Копье. Оно уже становилось щитом, отражая огонь. А теперь не в силах удержать камень, стало доспехом, непроницаемой скорлупой, принявшей на себя удар и выбившей в плитах полость для тела. «Ненавижу магию», — шепнул Эрик про себя. «Это неправильно, несправедливо, чудовищно и жестоко. Это дает слишком большую силу, забирая всякую ответственность, превращает обычных людей в игрушки в руках магов». Он ощутил свой доспех из трех великих сил. Огонь, воздух, вода, с трудом сдерживающие силу земли. И перестал ее сдерживать. Отринул, принял, вобрал в себя. И приказал камням разойтись. Две трехметровые каменные плиты, только что сомкнувшиеся и прихлопнувшие вышедшего из-под контроля убийцу, расступились и повисли в воздухе, за спиной идущего к Риттеру мага земли. Анжи обернулся и увидела кровавленного мальчишку с залитыми слезами лицом, стоявшего за его спиной. На теле мальчишки искрился доспех четырех стихий, считавшийся магией, но крайне маловероятной. Плиты парили в воздухе над его воздетыми руками. «Эффектно», — признал Анджей, глядя на мальчишку. И плиты одна за другой обрушились на него. Памятника не получилось, но надгробие вышло внушающее уважение. Эрик стоял, чувствуя, как его шатает из стороны в сторону. Хотелось сесть, но на эти вот плиты. Это было бы мерзко в духе старичков-магов. Он опустился на распухшее колено, просто преклонив его перед могилой мага земли. Доспех стек с тела и развеялся. Сил не было ни на что. Даже сказать пару слов казалось немыслимым трудом, но пришлось. Из лесочка, тянувшегося вдоль берега, вышел Всеволод. Тот самый молодой маг, что назвал себя братом Нотти. Помахивая опущенной шпагой, он шел к Эрику. Он явно видел все, что тут творилось, и уже принял какое-то решение. Эрик понял, что сделать ничего не сможет. Собственно говоря, чтобы сейчас с ним справиться, не нужно было никаких молодых магов и заговоренных шпаг. Хватило бы первоклассника с мухобойкой или в меру крепкого котенка. К чему было это все? Чужой удивительный мир, говорящий дельфин в ночном море, чудесная девочка Нотти, придурковатые викинги-рыболовы, кошмарные мантикоры, предательство, четверо сильных магов, схватка, избитое окровавленное тело и, как итог, вот этот неспешно идущий, сильный красивый парень, владеющий магией клинком, плоть от плоти серединного мира. Он здесь на своем месте, а Эрик чужой. Он чужой в этом мире, одиночка, изгой. Эрик улыбнулся подходящему к нему парню. Интересно, это и впрямь ее брат? И сказал: «Помоги мне». Всеволод задумчиво кивнул и ответил: «Знаешь, парень, мне тут про тебя две вещи говорили. Кое-кто просил убить, а кое-кто просил спасти. Но вначале я должен извиниться. Знаешь, за что?» Эрик покачал головой. «Не мог я понять, что в тебе сестренка нашла», — объяснил Всеволод. «Теперь вижу, что. И вот что скажу». Он вдруг замолчал, удивленно глядя поверх Эрика, будто за спиной того кто-то внезапно появился. «Да ну что за детские разводки?» Чья-то рука легла на голову Эрика, и тот услышал незнакомый голос. «Вижу, обижали тут моего сыночка. Ай-яй-яй, обижали, обижали, да не выбежали».